Глава 24. Адам. Как погано-то. Нереально погано. Зря я разрешил ей уйти. Вот чую, зря. Но это был единственный способ удержать Кейну. Все-таки хочется верить, что она ведьма слова. Иначе я попал, ведь Отиса, получается, бросит второй раз. Да, он не запомнил тот день, когда ушла Нарли. Но я ему все рассказал спустя 3 года. Рассказал, потому что был в ярости. На работе творился ад, от меня требовали все и сразу все. Времени не хватало ни на что, то был момент моей слабости. А Отис спрашивал и спрашивал, почему у всех есть матери, а у него нет. В итоге я ему все и выложил. Потом-то осознал, что зря, но слово не воробей. С другой стороны, лучше пусть знает. В комиссариате тем временем спокойно. Даже слишком, не дело. «Корсак!» Набираю помощника. «Ко мне!» Тут появляется на пороге кабинета спустя минуту. «Да, господин комиссар?» «Какого беса тут происходит?» Сверлю его взглядом. «Ничего не происходит». «Вот именно. Ничего. Все должны работать, а не раскладывать пасьянс или гонять чаи. У меня ручные псы мэра висят на хвосте, требуют результатов». «Понял». Мигом ретируется. И только я погружаюсь в изучение трех клятых отчетов, как мой сотовый начинает вибрировать под ворохом бумаг. «Алло?» — отвечаю, не глядя. «Риша?» «Что?» «Как? С тобой все в порядке?» «Так, оставайся на месте, скоро буду». Вот дьявол. Хоть бы только ей просто показалось. Но, боюсь, не показалось. «Корсак!» — вылавливаю его в коридоре. «Оперативную группу, быстро!» «Что случилось?» «Душитель, предположительно!» «Снова жертва?» «Нет!» «Давай, живо собирай группу. Если все так и есть, то наш маньяк первый раз не смог довести дело до конца». Однако мысли сейчас атаковали не столько о душителе, сколько о Рише. Тараторила она очень сбивчиво сквозь слезы. А потом и вовсе трубку бросила, лишь бы с ней все было хорошо. Говорил ей, говорил, будь осторожна, не таскайся по лесу. Любительница неординарных ритуалов, блин. Прибываем на место довольно быстро». И только я выхожу из авто, как Риша выскакивает из дома, а через минуту уже стоит в моих объятиях. Притом дрожит мелкой дрожью. Ну, слава дьявольскому отроку, цела и невредима, хоть и безумно напугана. «Давай-ка», буквально отрываю ее от себя, «поговорим. Что случилось? Почему ты считаешь, что на тебя напал именно душитель, и где все произошло?» «Все случилось. Ранним утром, Адам», поднимает на меня опухшие красные глаза. «Рядом с домом». «Не в лесу?» «Нет, не совсем. В общем, идем, я тебе все расскажу». Вдруг замечает, как один из моих оперов подходит к саду, тогда резко разворачивается. «Стой!» Орет так, что все резко врастают в землю. «Сад не трогать! Здесь живоглоты, взрослые, к чужим они агрессивны, обглодают!» Затем хватает меня за руку и тащит в дом. «Это было ужасно, Адам!» Закрывает дверь, после забирается с ногами в свое кресло-мешок. «Теперь...» — опускаюсь на диван. «Давай по порядку». «Сегодня я, как всегда, проснулась в 5 утра, чтобы покормить своих малышей. А для этого я иду в конец огорода. Там копаю червей и собираю личинок зимних жуков. В общем...» — встряхивает белыми локонами. «Не суть. Когда я поднялась, то увидела его. Весь в черном, на лице черная маска. Он просто стоял и смотрел на меня. Не знаю, как долго все это длилось, но вдруг случилось нечто. Я оказалась в лесу, в самой чаще». И слезы полились по бледным щекам с новой силой. «Прости, Адам, прости». Выудила из кармашка толстовки носовой платочек, в который смачно высморкалась. «Его видела?» «Чувствовала. Он стоял у меня за спиной, а в какой-то момент схватил за плечи. Я уж с жизнью попрощалась. Но этот бес не собирался меня убивать, ему нужно было другое». «Что?» «Мои воспоминания. Он рылся у меня в голове. Рылся там, дьявол, меня задери, как в каком-то архиве». «И что хотел узнать?» «Не знаю. Я отключилась. А очнулась снова у дома, на том же месте, где копала червей. И вот, сразу же позвонила тебе». «Что-нибудь еще? Запахи? Может, он что-то говорил, дышал громко? Не знаю». «Ничего из перечисленного. С запахами у меня вообще проблема, мне же год назад нос сломали. С тех пор все время заложен. Говорить не говорил. Но кое-что я все-таки почувствовала. Смерть. Рядом с ним сама смерть. Я могу с полной уверенностью сказать, что он некромант. Мы рождаемся такими. Мы проводники в загробный мир. Потому дух Мараны всегда с нами». «Значит, варлок и некромант в одном лице. Некроманты не владеют магией, способной перемещать живые тела». «Что мне делать? Адам, вдруг он вернется?» «Оставлю своих ребят, пусть покараулят. А вообще, я бы тебе посоветовал перебраться пока к родне». «Не могу. Во-первых, мой сад. Я люблю этих зубастых обжор, без меня они погибнут. Во-вторых, после всей этой истории с кошками мой отец от меня отказался. Я теперь вроде как позорного пятна на их честном имени, так что...» Вытирает слезы все тем же платочком. «Оставляй своих парней. Я их буду кормить печеньками». Грустно усмехается. «Главное, своим живоглотом не скорми». «Что ты? Если только они сами не полезут на их территорию». «Я рад, что с тобой все хорошо, Риш». «Правда?» Вот и привычная загадочная улыбка белокурой ведьмы. «Правда». Вдруг она поднялась, подошла ко мне, коснулась лица, что, откровенно говоря, напрягло. Надеюсь, лишнего Риша в моих словах не услышала. «Радость твоя уж очень отдает тоской. По ней тоскуешь? Рыжая ведьмочка закралась глубоко, Адам. Очень глубоко. Смотри, смотри. Не упусти свой шанс». «Кажется, мне пора. Надо скорее уносить ноги, пока она меня не просканировала полностью». «Иди, иди. И спасибо, что так быстро приехал. Приятно осознавать, что у меня есть друг-комиссар, который всегда придет на помощь. Да, что-то я расчувствовалась. Прости». «Просто с этого момента будь очень и очень осторожна». «Буду».